было утро. Солнце всего пару часов назад вышло из-за горизонта. Теплый легкий ветерок слегка пошатывал мои волосы. Я стоял на опушке леса, подняв меч в правой руке. Второй меч, в левой, был взят обратным хватом и сейчас смотрел назад. Передо мной стояло 10 бойцов с самым разнообразным оружием, которые через несколько мгновений ринулись в атаку. Ухожу вправо, в движении чиркнув кончиком меча по ноге ближайшего неприятеля. Противник пытается меня окружить, но я продолжаю пятиться в сторону, блокируя и парируя удары. Подгадав момент, делаю быстрый выпад, и один из врагов валится на землю с дырой в груди. Продолжаю отбивать направленные в меня удары, но противник не теряет времени зря. Несколько бойцов уже обошли меня с фланга, и тогда я предпринимаю рискованный шаг. Резко бью по нескольким клинкам неприятеля сразу, тем самым отбрасывая их в сторону. Ныряю прямо в гущу врагов, делаю несколько ударов на бегу и перекатом ухожу за спины атаковавшего меня отряда. Встать, перегруппироваться и снова в бой. Из десятка врагов осталось 7. Они вновь пытаются меня окружить, но я резко перехожу в контратаку, нанося удар за ударом. Скорость моих выпадов настолько велика, что атакующие не успевают понять, откуда и куда они направлены. Двое из них валятся на землю, но и мое плечо пронизывает боль. Один из них сумел все-таки до меня дотянуться. Рана не смертельна, но сражаться левой рукой становится в разы труднее. Теперь большинство ударов приходится отбивать мечом в правой, а возможностей для ответных ударов остается все меньше. Врагу все же удается взять меня в кольцо. Я отбиваю удары с разных сторон, но долго это длиться не может. Больше от отчаяния предпринимаю попытку вырваться из кольца. Отбить клинок ближайшего противника, подсечка, резкий рывок вперед, подрубить по пути чью-то подставленную ногу. Уже намереваясь уйти в перекат, отдалившись от противника на пару метров, я ощущаю адскую боль. Чей-то клинок с силой опустился на мою спину, парализовав все тело. По инерции делаю шаг вперед, а потом валюсь на живот, больно приложившись подбородком о неудачно подвернувшийся камень. Вот и все. Бой окончен. «Уже лучше!» — ободряюще заметил Теодот, наблюдавший за представлением. «Но ты слишком открываешься, забываешь про оборону». 10 бойцов выматывают меня за пару минут», — попытался оправдаться я, поднимаясь на ноги. «Боль от магического оружия уже прошла, а мои недавние соперники, специально созданные почтенным Бренором куклы, застыли в одной позе, как каменные истуканы. Если я не буду рисковать, они просто возьмут меня измором. Единственный для меня шанс – убить их как можно больше в первые минуты. Но даже это, как видите, не помогает. Боюсь, вы вам не ошиблись, мастер. Не выйдет из меня великого фехтовальщика. По крайней мере, за пару месяцев». «У тебя уже намного лучше получается», — не согласился мой наставник. «Поверь, ты делаешь большие успехи. И может, лучшим фехтовальщиком тебе и не стать, но вскоре ты научишься побеждать подавляющее большинство своих противников». «Вот только вы забыли, Теодот, что времени у нас нет. Сколько мы уже здесь торчим? 2,5 месяца». Остался от силы месяц, заклинание спадет. Думаете, я к тому моменту буду готов? Оно прекратить самобичевание!» Грозно повысил голос рыцарь. «От твоего нытья ничего не изменится. Давай 5 кругов по лесу и попробуешь снова». «Да, мастер», — согласился я, прекрасно понимая, что он полностью прав. «Последние месяцы для меня стали настоящим адом. Как и говорил волшебник, меня перенесли в безвременье вместе с Теодотом, Вильямом, самим Бренором и еще несколькими членами Ордена, которые меня и обучали все это время. Больше всего занимали, конечно же, уроки фехтования. И хотя Теодот подбадривал меня, утверждая, что прогресс налицо, лично я себя искусным фехтовальщиком не чувствовал. Нет, конечно, окажись я снова в своем мире, и ни один мастер спорта не продержался бы и минуты. Но это не мой мир, и здесь противники намного опытнее. Для них владение оружием – такой же навык, как для меня умение читать. Они обучаются ему с детства. И пусть один на один я смогу справиться практически с любым противником, если он не виртуоз, конечно. Но кто сказал, что мне дадут сражаться один на один? Уже 2 недели я никак не могу пройти очередное испытание. Сражение с 10 воинов среднего класса. Сражаться с 2 сложно. А представьте, каково иметь дело сразу с 10. И хоть одновременно они в бой вступить не могут, даже 4 клинка против 1 – перебор. Безумно трудно замечать все выпады и удары, а ведь нужно еще и атаковать. К тому же не стоит забывать, что бой сильно выматывает. И через несколько минут подобной ожесточенной схватки мои руки устают, а движения становятся скованными. Тем не менее, я шел вперед, несмотря ни на что. У меня была цель. Я даже попросил Бренора заколдовать учебное оружие, и теперь оно хоть и не наносило вреда, причиняло боль. Нет, я не мазохист, и в любой другой ситуации такая мысль даже не пришла бы мне в голову. Но сейчас иной случай. Боль – отличный стимул для организма. И я намерен использовать все доступные средства, чтобы выполнить свою миссию. Может, это и эгоистично, но мне плевать на всех этих демонов с их легионами и планами по захвату миров. Мне нужна одна единственная девушка, которая волею судьбы оказалась в лапах этих ублюдков. И я спасу ее, чего бы мне это ни стоило. В своем мире я любил поспать. Иногда валялся в постели по 12 часов в сутки, и мало что могло меня от этого отвлечь. Но здесь сон занимал строго 4 часа каждый день. Это минимум, который мне был необходим. Правда, не обошлось и без магии. Без нее я бы свалился уже к обеду от изнеможения. Помимо фехтования, меня учили местной географии, политическому устройству мира с его князьями, герцогами, графами, королями, императорами, наместниками, вождями и диктаторами. Особое внимание уделялось, конечно же, тем странам, которые стояли на моем пути к портальной зоне. Также мне рассказывали и об иных особенностях этого мира, таких как местные магические существа, кланы нежити, целебные и ядовитые растения, в общем, все, что могло пригодиться. Благо, магия позволяла усваивать информацию в разы быстрее, чего только стоило моментальное изучение мною местного языка, когда я только прибыл в этот мир. Приятной неожиданностью оказалось то, что я, оказывается, маг. Способности, правда, у меня довольно слабые для этого мира, поэтому сложным заклинанием меня никто не учил, ограничившись обычным телекинезом, то есть способностью двигать предметы, не прикасаясь к ним. Как оказалось, магия может существовать и на Земле, правда, на порядок слабее, да и сильных магов у нас не рождается. По словам Бренора, мои способности на порядок превышают средние у магов моего мира. Тем не менее, хватало меня лишь на то, чтобы несколько раз швырнуть кинжал силой мысли. Было дело, пытался использовать магию в бою, но пока она меня только отвлекала. Пробежав назначенные мне 5 кругов, по 2 километра каждый, и немного отдышавшись, я снова выхватил мечи и встал в начальную позицию. Передо мной все те же 10 противников. Кто со шпагой, кто с мечом и щитом, кто с булавой, один даже с огромной секирой. Каждый новый бой оружие у моих противников менялось, видимо, чтобы жизнь медом не казалась. В Впрочем, смысл в этом был. Нельзя привыкать сражаться с одним и тем же врагом, ведь последних, как известно, в жизни не выбирают. Какой достался, с тем и бейся. И не ной, что секиру нельзя заблокировать, а уворачиваться от нее под градом ударов трудно. Хочешь жить – ищи выход. Я смотрел отряд противников, и тут же во мне вспыхнула ярость. Невероятная злость овладела мной. И злился я не на магических кукол, не на своих наставников и даже не на тех магов, что похитили Лику. Я злился на самого себя. Почему я не могу победить? Почему так слаб, так ничтожен? Мне всегда удавалось решать даже самые сложные задачи, которые все вокруг считали невыполнимыми. Так почему сейчас иначе? Сейчас, когда на кону стоят не жалкие деньги, а жизнь любимого человека. Сжав мечи в руках так, что побелели костяшки пальцев, я двинулся вперед. И снова меня хотят окружить, отпрыгнуть в сторону, проносится рациональная мысль, но нет. Каким-то шестым чувством понимаю, что этого делать не стоит. Полностью доверяясь инстинктам, будто уступая им свое тело, я делаю рывок вперед, прямо на строй нападающих. Каким-то неуловимым движением даже для собственного глаза отбиваю все направленные в меня клинки, делаю подсечку, опрокидывая кого-то на землю, и тот падает, завалив за собой еще двоих неприятелей. Меня пытаются достать ударами сразу трое, но я без труда уворачиваюсь от них. Каким-то образом мне заранее известно, по какой траектории будут двигаться смертоносные лезвия. Своим клинком в левой руке я подправляю эту траекторию, и двое неприятелей валятся на землю от ударов своих же союзников. Какие же они неуклюжие! Это разве бойцы? И как я раньше не мог их победить? Они же сражаются не искуснее малых детей. Отбив несколько предназначенных мне ударов, я закружился в танце смерти. Меня давно окружили со всех сторон, но мне было плевать. Я предугадывал их движения еще до того, как они заносили меч для удара. Видел слабые места в обороне совершенно каждого из окруживших меня фигур и убивал. Мне бы не доставило труда выйти из окружения, но это было не нужно. Я рубил, парировал, а потом снова рубил. Время замедлилось для меня, а клинки стали настоящими посланцами смерти. Вскоре не осталось ни одного боеспособного противника. На мне же не было ни царапины. Вдруг я увидел, как со стороны леса приближается еще один отряд. В нем было не меньше 20 воинов. Я лишь зло усмехнулся. Их передвижения были настолько нелепы, настолько глупы. Засунув свои клинки в ножны, схватил свой кинжал и швырнул в приближающихся врагов. Один упал замертво с кинжалом в горле, а еще трое споткнулись о безвольно обмякшее тело и кубарем покатились по траве. Метнув еще два кинжала, взятых с убитых мною противников, выхватил клинки и встретил толпу неприятеля уже знакомым танцем смерти. Через пару минут все было кончено. Я стоял, опустив мечи вниз, а вокруг меня лежало три десятка некогда грозных противников. И этих-то увольней из раза в раз мне не удавалось одолеть. Внезапно наваждение спало. Ярость ушла, и я снова обрел контроль над телом. И тут же до меня дошло, что я сейчас сделал. Три десятка противников были повержены, а на мне не царапины. Как такое возможно? Еще час назад я не мог поразить и шестерых из десятка. Мой взгляд остановился на Теодоте, который был, похоже, удивлен не меньше моего. но в его взгляде было что-то еще. Кажется, понимание и надежда. Как я это сделал? Задал самый глупый в этой ситуации вопрос, уставившись на рыцаря. Думаю, Бренор тебе объяснит лучше, ответил тот. Идем за мной, Магнус. Я понятия не имею, что это было, декламировал я в просторном, богато обустроенном кабинете перед Бренором, Теодотом и Вильямом. Раньше мне не удавалось и десятка победить, а тут сразу три, а на мне ни одной царапины. Мало того, я понятия не имею, где изучил те приемы, что использовал. Теодот меня им не учил, в меня как будто что-то вселилось. Это был я, но в то же время и не я. Как это понимать? Да уж, задумался Бренор. Господа рыцари, вы ведь думаете сейчас о том, о чем и я? Сомнений быть не может, вставил Вильям. Все на это указывает, если неожиданно возросшее восприятие еще можно списать на резкий прорыв в обучении, то неизвестные даже мне с Теодотом приемы. «Да объясните мне, наконец, что здесь происходит!» – не выдержал я. «Ты, мальчик мой», – начал Бренор, – «открыл в себе память предков. Это уникальная способность. Понимаешь, все то, что когда бы то ни было знали и умели твои предки, вплоть до самого сотворения мира, отложено где-то в глубинах памяти. Человеку закрыты эти области, но иногда... Иногда они получают к ним доступ. Это и называется памятью предков. Ты получаешь навыки, которыми владели твои предки, неважно в каком колене. Исключительно те навыки, которые тебе необходимы. Чаще всего это искусство боя. Многие тратят всю жизнь, чтобы открыть в себе память предков. Медитируют, сражаются до исступления, балансируют на грани жизни и смерти, но так и не достигают цели. Помимо тебя мне известно лишь об одном человеке, овладевшем памятью предков. Сейчас он живет в королевстве Шанрамах и считается лучшим мечником мира. То, что ты овладел этим навыком, огромная удача. Вы уверены, что это именно память предков? Прорезалось во мне недоверие. Я ведь не медитировал, даже не знал о ее существовании. В том-то и дело, Магнус, подхватил разговор Вильям. Память может прийти сама по себе. Одна из самых распространенных теорий гласит, что этот навык открывается людям, сильно в нем нуждающимся. Ты истово желал получить силы, чтобы спасти свою даму сердца. И это, скорее всего, стало толчком. Впрочем, можно долго рассуждать о причинах, но то, что у тебя открылась память предков, бесспорно. Ты сражался в десятки раз лучше, чем обычно. Уверен, даже если бы Теодот послал еще несколько десятков воинов, ты бы с ними справился. К тому же, только при помощи памяти ты мог изучить использованные приемы. Они явно из твоего мира, в нашем ничего подобного нет. И что теперь? Я смогу крушить всех врагов даже без всякой подготовки? Конечно же нет, усмехнулся Теодот. Чтобы выжать из памяти предков максимум, нужно практиковаться, да и для любых способностей все же есть предел. Но даже сейчас, Магнус, ты сможешь одолеть практически любого. Даже мы с Вильямом тебе не соперники. Только представь, кто может сравниться с человеком, вобравшего в себя лучшие боевые приемы сотни тысяч своих предков. Еще долго мы обсуждали различные нюансы, и в итоге все прояснилось. Память предков в теории может сделать из меня непобедимого воина, конечно, лишь в теории. Ведь, скажем, от неожиданного удара в спину или от атаки многотысячной толпы не поможет даже такое мастерство. Трое моих наставников накрепко вбили мне в голову, что я вовсе не всемогущий. А поэтому осторожность и трезвый расчет никто не отменял. Память предков позволит мне отбиться от нескольких десятков, а может даже сотен неприятелей среднего уровня мастерства, но кидаться одним против многотысячной армии – верх идиотизма. Для наглядности меня поставили одного сражаться с толпой все тех же заколдованных кукол. Всего их была сотня, но как только я убивал одного, он исчезал и появлялся снова в задних рядах. В результате на 64-м убитом противнике силы оставили меня, и я получил шпагой в спину. У меня-то и раньше не было особых иллюзий по поводу всемогущества. После этого даже зачатков подобных мыслей не стало. Да, я стал виртуозным бойцом, но и на такого может найтись управа. Как объяснил Бренор, память предков можно и нужно развивать. Чем больше я сражаюсь, тем больше новых комбинаций для меня открывается, и тем лучшим бойцом становлюсь. Также Вильям обмолвился, что по легенде, владеющий памятью предков может впасть в состояние полного осознания, когда скрытые участки памяти становятся на 100% доступными, а усталости почти не ощущается. В этом состоянии навыки возрастают многократно, и войти в него, по той же легенде, можно лишь сильным эмоциональным выбросом. Впрочем, это лишь легенда, и достоверно не ясно, есть ли в ней хоть доля правды. Если верить этому мифу, то некий древний воин по прозвищу Многорукий Сокол впал в состояние полного осознания, когда увидел, как сжигают его родную деревню вместе с родителями, братьями и сестрами. С тех пор мои тренировки проходили примерно так. Я выходил на поле сражения, и на меня волнами накатывались враги. Все продолжалось до тех пор, пока я полностью не терял силы, чтобы нанести хотя бы один удар. Максимум, которого мне удалось достичь – 232 убитых противника. Через 3,5 недели после обретения новых способностей заклинание безвременья спало. В финальном испытании не было нужды, ведь сэр Питер был мне не соперник один на один. Но я все-таки настоял на слегка измененном сценарии. Это было нужно в большей степени именно мне, для полной уверенности в собственных силах. Против меня, помимо Питера, вышел Вильям и Теодот. Все они были первоклассными бойцами, не в пример тем заколдованным куклам. Быстро отметив сэра Питера как самого слабого фехтовальщика, обрушил на него серию смертоносных ударов и вскоре поразил выпадом учебного меча в грудь. Теодот и Вильям сражались намного лучше, но вдвоем против меня они не могли долго биться. Вскоре пораженным оказался и Вильям. Теодот смог ранить меня в левую руку, но даже одним клинком я без труда справился и с ним. На этом мое обучение было завершено. А уверенность в том, что все получится, непоколебима. Я поблагодарил всех 17 богов этого мира, а также судьбу, удачу и еще немыслимое количество абстрактных сущностей за предоставленный мне шанс. Был поздний вечер. Я сидел в своей комнате в мягком, искусно отделанном кресле белого цвета и думал о предстоящем походе. Отправиться в путь предстояло завтра с утра. Времени мы потеряли не так много, а идти ночью через великий лес, лежащий на пути, было изощренным способом свести счеты с жизнью. Помимо меня в отряде было еще 5. Сэр Питер, волшебник по имени Ваулус и еще 3 рыцаря. Теодот, Вильям и Бренор при всем своем желании пойти не могли. Они – последние руководители Ордена и не могут оставить своих людей в столь ответственный момент, когда Братство Пламени активно перешло в атаку. Путь наш лежал сначала через лес, потом через несколько небольших королевств. После предстояло пересечь море и, наконец, пройти пустыню погибели. Сразу после нее начиналась степь, где и находилась портальная зона. Конечно, нужно постараться догнать темных раньше, тем более, что с пленницей они не смогут перемещаться быстро. «Ты не спишь еще?» – поинтересовался Теодот, заходя в комнату. «Как раз собирался. Что-то случилось?» – настороженно спросил я. «Да нет, ничего», – усмехнулся рыцарь. «Просто есть тут для тебя один подарок. Пойдем со мной». Пожав плечами, я направился следом за наставником. По дороге к нам присоединилась еще пара рыцарей. Направлялись мы, судя по всему, в подвал здания. Вскоре наша процессия зашла в место, больше всего напоминающее средневековую тюрьму. Здесь уже не было того изящества и великолепия. В казематах царила полутьма, из освещения только несколько свечей на стенах. В большинстве своем камеры были пусты, и лишь изредка в них встречались обитатели. Мы направились к одной из таких камер. Рыцарь открыл дверь, и мы вошли внутрь. Здесь сидел парень моих лет, явно доставленный недавно. Не было в нем еще того отчаяния, да и одежда была более-менее чистой. «Мы поймали его на мародерстве», – начал объяснять Теодот. «Шарился по трупам на месте недавнего сражения. Привели сюда, допросили. Оказалось, это твой земляк Магнус. Егор Рыжьев, кажется, его так зовут. Ты вроде рассказывал там про какого-то рыжего из твоего мира. Вроде это он и есть. Увидев еще не схлопнувшийся портал, он решил прошмыгнуть туда-обратно в надежде чем-то поживиться. Не знаю, чем уж он думает и думает ли вообще, прежде чем что-то делать. В общем, не успел он смотаться назад. Наши его сразу взяли». «Ты чё там базаришь, ты ряженый?» На родном мне языке возмутился пленник. В него, похоже, вкачивать знания языка никто не стал. Как же тогда его допрашивали, интересно? Одно слово – магия, чтоб её. «А ну пусти меня домой!» Гопник явно хотел, чтобы его голос был грозным и невозмутимым, но в нем так и проскальзывали жалостливые нотки. «Ты хоть знаешь, с кем я кентуюсь, ты? Да они тебя в асфальт вкатают!» Я подошел ближе, так, чтобы он мог меня разглядеть. Судя по выражению его лица и слегка отвисшей челюсти, он меня узнал. «Помнишь меня, мразь?» Ледяным голосом задал я риторический вопрос и сам слегка испугался собственной интонации. «Слышь, пацан, ну скажи ему, пусть он меня отпустит. Ну хочешь, я тебя отбашляю чего или молчать?» Приказал я, и рыжий подавился собственной слюной. «Ты, ублюдок, посмел поднять руку на мою лику. Из-за тебя она теперь непонятно где. И ты за это ответишь». На этих словах я молниеносным движением выхватил один из своих коротких мечей и вонзил ему в живот. Тот захрипел. Я знал, как устроено человеческое тело. Предки подсказали мне. И этот удар не был смертельным. Потому что эта мразь не заслуживает быстрой смерти. Рыжий будет умирать еще минут 10. Все это время испытывая мучительную боль. Он этого заслуживает. Кто-то скажет, что месть – недостойное дело. Ведь в ней нет никакого смысла. Зачем мстить за то, чего уже не изменить? Я с этим был не согласен. Месть – естественная реакция человека. Если ты не будешь готов отомстить за обиду, воздать обидчику по заслугам, то к тебе выстроится очередь из таких вот подонков. Они просто не будут бояться, не будут видеть в тебе угрозы. Стоит же отомстить одному, и другие тысячу раз подумают прежде, чем тебя трогать. Месть не приносит удовлетворения, можете считать меня моральным уродом, но мне принесла. Конечно, это не вернуло мне лику, но на душе стало легче от того, что один из виновников ее страданий получил заслуженную кару. Герой какого-нибудь американского комикса наверняка бы простил обидчика, сказал, что оказывается он сам во всем виноват и непременно поможет бывшему недругу вернуться в свой мир. Конечно, он должен будет ответить по закону, но устраивать самосуд? Нет, так герои не поступают. Вот только я не герой комиксов. И всегда воспринимал такие вот повороты, как больную фантазию авторов. Как можно простить человека, угрожавшего близким тебе людям? Того, кто наверняка сделает то же самое снова? Нет. Такие подонки, как он, не заслуживают жить. И сейчас я поступил правильно. «Осуждаешь?» – спросил я, посмотрев на задумчивого Теодота. «Нет, Магнус», – без колебаний ответил он. «Праведная месть – благородное деяние. Хоть многие этого и не понимают. Если то, что ты рассказал о нем, правда, он заслужил такую смерть. Этой ночью, впервые за последние месяцы, мне удалось хорошо выспаться. Мертвецы, как ни странно, во снах не приходили. Мне снилась Лика. Она была прекрасна. Ее гладкая кожа, стройная фигурка и постоянно спадающая на лоб челка. Она была такой милой в эти моменты. Казалось, не было никаких других миров. Никаких магов, никаких бандитов, ничего не было. Были лишь мы вдвоем. Но потом я проснулся. И воспоминания прошедших месяцев вновь захлестнули меня. Стало тоскливо. А потом тоска сменилась решимостью. Я обойду весь этот мир, но найду свою Анжелику. И плевать мне на всех этих демонов с их верховным. С этими мыслями я быстро оделся, нацепил на себя два коротких меча, кинжал, перевязь с метательными ножами и двинулся во двор. Там уже ожидал мой боевой конь. Рыцари заканчивали приготовление. Я вскочил на коня, и вскоре мы двинулись вперед. Первый шаг сделан, и обратного пути уже нет. Мы вернемся с победой или не вернемся вовсе.